Глава третья. Яна. «Янка, ты такая счастливая!» — стонала Катюха, влюбленно поглаживая капот моей машины. «Это же мечта! Подари мне ее, а? Ну, пожалуйста!» Ира стояла рядом и завистливо пыхтела. Она давно просила у родителей тачку и все надеялась раньше меня автомобилисткой стать, но не вышла. Ее кислая физиономия, пожалуй, единственный плюс этого утра, а все благодаря Максиму. Меня от одного присутствия этого засранца начинало потряхивать. Он бесил меня настолько, что руки дрожали от желания придушить. Приперся на кой-то хрен. Мать у него оказалась более-менее адекватной. Я ждала совсем другого, что она с ноги распахнет дверь и тут же начнет наводить свои порядки. Она из-за моего завтрака сегодня переживала. Стыдно признаваться, но я смутилась и растрогалась от такой заботы. Никто уже давно не беспокоился о том, что я ем по утрам. Нормальная, в принципе, тетка. А вот ее сын... Я как увидела его, у меня чуть волосы дыбом не встали. Форменный обормот. За ужином двух слов нормально не мог связать. И я даже подумала, что он маленько того с приветом. Оказалось, ни черта подобного. Макс вечером в мою комнату приперся якобы случайно и начал зубоскалить. Говнюк. Редкостный. Он когда ко мне наклонился, у меня сердце в пятки ушло. Непонятно с чего сначала почти остановилось, а потом понеслось вскачь. И так полночи и колотилось, не давая уснуть. А в мыслях глаза эти наглые стояли. Ненавижу. Утром мне его пришлось вести в школу. Рядом с собой, естественно, не посадила. Пусть сзади болтается. Но зато всю дорогу чувствовала, как он пялится мне в затылок. Словами не передать, какое облегчение я испытала, когда выгнала его из машины. «Как прошло знакомство с мачехой?» — спросила Катя после того, как перестала капать слюной на мою новую машину, и мы пошли в школу. Я неопределенно пожала плечами. «Ну какая она? Расскажи!» «Злобная Мегера?» «Нет». «Уродина тупая? Толстая корова?» Я снова вспомнила, как встревоженно Настя смотрела на меня сегодня утром и испытала странное желание послать Катьку подальше. «Седьмого уймись! Нормальная она тетка». «А, все! Тема закрыта!» — цыкнула я на нее. Катька заткнулась, зато Ирка проклюнулась. «Что-то у нас Яночка сегодня нервная. Не выспалась?» «В точку». Из-за одного козленка, поселившегося в моем доме. С братцем, наверное, общалась. Меня почти передернуло, потому что именно в этот момент я увидела этого придурка, разговаривавшего с дядей Сережей. «Точно! У тебя же еще брат появился!» — всполошилась Катя. «А он какой?» «Никакой!» Только от его взгляда до сих пор дрожь вдоль позвоночника. «Покажешь?» «Поверь, там смотреть не на что. Обычное сельское чмо». «Янг, привет!» — к нам подскочил Денис Меньшов. «Отлично выглядишь!» Сгреб меня в охапку, чмокнул в щеку и, небрежно поздоровавшись с остальными, дальше поскакал по своим делам. Между прочим, не хухры-мухры, а первый красавец школы. На выпускном королем точно выберут его. Мне было приятно внимание такого парня, и сердечко обычно начинало трепетать в груди. Но не сегодня. Сегодня меня колошматило совсем из-за другого человека. О чем бы мы с девочками ни говорили, мысли все равно упрямо уползали в его сторону. Интересно, в какой класс его определят? Надеюсь, в ВГ? Там ему самое место среди таких же тупорезов. К химичке никто никогда не опаздывал. Ирина Станиславовна жуть какая строгая баба, и если ее разозлить, то все туши свет. Аттестат запросто подпортит. Вдобавок она была нашим классным руководителем и считала, что нас надо держать в ежовых рукавицах. Поэтому за 3 минуты до звонка все уже были на своих местах, готовые и притихшие. И каждый про себя молился, чтобы его не вызвали к доске. Даже я. Она начала с переклички и объявления оценок за самостоятельную, которую мы писали на предыдущем уроке. Антонова – 3, Белецкая – 5, Воронин – 2. Ее прервал стук в дверь. У меня аж в груди ёкнуло, и по коже прошелся мороз. Только не это. «Добрый день!» На пороге появился он, мой сводный оборванец. Макс поправил на плече рюкзак и смело шагнул в класс. На долю секунды наши взгляды пересеклись, и меня снова прострелило до самых пяток. Мало мне его дома, так теперь и в классе будет глаза мозолить. Ирина Станиславовна сначала посмотрела на него, не скрывая недоумения, потом сообразила, что к чему, и улыбнулась. «Класс!» «Поздоровайтесь. Сегодня у нас пополнение. Максим Ершов. Прошу любить и жаловать». «Ага, сейчас». Одноклассники настороженно смотрели на новенького. Он спокойно смотрел в ответ, хотя бы смутился, что ли, для приличия. «Ты, конечно, поздно к нам пожаловал. Подготовка к экзаменам уже вовсю идет». Она сокрушенно покачала головой. «После урока останься, нам надо с тобой поговорить». «Хорошо». «Присаживайся». Она указала на место в среднем ряду рядом с Денисом. «Все, собрались, работаем дальше». Максим подошел к парте и попытался выдвинуть стул, но тот не поддался, потому что Меньшов придавил его ногой. «Занято», — хмыкнул он, окинув новичка пренебрежительным взглядом, а ребята вокруг начали хихикать. «Что за смешки?» — тут же отреагировала Ирина Станиславовна. «Ершов, сядь уже, не отвлекай класс». Макс ничего не сказал, только стиснул зубы так, что на скулах заходили желваки, и ушел на пустующую парту в самом конце класса. «Молодец, Дэн, так его. Пусть валит на задворки, там ему самое место». Меньшов перехватил мой довольный взгляд и послал воздушный поцелуй, а я в ответ показала ему большой палец. Брат это заметил, невесело усмехнулся и склонился над своей тетрадью. «Мне едва удалось досидеть до конца урока. Все силы уходили на то, чтобы держать себя в руках и не оглядываться на заднюю парту. Те два раза, когда контроль срывался, и я все-таки оборачивалась, напарывалась на прямой взгляд Макса. Он что, вообще учителя не слушает? Только на меня пялится». Сердце бухало в груди, как ненормальное. Даже дышать тяжело было. Затылок жгло от чужого пристального взгляда. Или это у меня уже разыгралась паранойя? Когда прозвенел звонок, я еле смогла достойно собрать вещи и выйти из класса, хотя хотела избежать, сломя голову. Этот поганый братец странно на меня действовал. Выводил из себя, хотя вроде молчал и ничего не делал. «Слушайте, а новенький-то ничего», — сказала Катька, когда мы спускались на второй этаж. «Что скажете?» Мне хотелось сказать, что она дура, и для верности треснуть рюкзаком по голове. С появлением Макса во мне проснулась какая-то дикая и довольно агрессивная натура, готовая бросаться на всех подряд. «Урод!» — коротко обронила я и, тряхнув волосами, гордо обогнала подруг. «Да ладно тебе, Янка! Классный он!» Ирка расплылась в мечтательной улыбке, но потом нахмурилась. «Правда, какой-то потрёпанный. Потрёпанный урод!» Меня откровенно раздражало то, что девочки им заинтересовались. «Чем там интересоваться, скажите на милость?» «Никакой. Чучело сельское. Придурок. Ненавижу. А видели, какие у него глаза?» Никак не унималась Катька. «Охрененные глаза. Темные, с отблесками внутреннего пламени и длинными густыми ресницами. Я сегодня полночи их во сне видела». «Обычные уродские глаза», — припечатала я. «Полностью с тобой согласен». В наш разговор, откуда ни возьмись, влез Денис. «Видали, как его перекосило, когда я ему рядом сесть не дал?» «А почему не дал?» — ухмыльнулась Ирина. «Неужели побоялся померкнуть на его фоне?» Ирка постоянно подначивала Меньшова. Она говорила, что считает его напыщенным придурком и зазнавшимся оленем. Но я-то знала, что ее бесит то, что он ухлёстывает за мной, а не за ней. «Правильно сделал, что не дал!» Я тут же поддержала парня. «Пусть знает свое место, а то приперся тут, понимаете ли». «Не переживай, принцесса. Мы ему такую жизнь устроим, что сам не рад будет». «Вы уж постарайтесь». Я без раздумий дала добро на травлю Макса. Только на секунду совесть кольнула куда-то под сердце, но я вспомнила, как вчера он завалился в мою комнату, и благородный порыв прошел. «Для тебя что угодно». Он по-хозяйски притянул меня к себе и попытался поцеловать в губы, но я в очередной раз подставила ему щеку. Сегодня мне были неприятны его прикосновения. «Ух ты, Яночка! Обозлилась на новенького! Понравился, что ли?» Елейным голоском поинтересовалась Ира, когда Меньшов скрылся в толпе. «Безумно! Прямо до дрожи! Значит, ты будешь не против, если я с ним пообщаюсь поближе?» «Не против?» Да у меня от одной мысли об этом перед глазами поплыли красные круги. «А чего это ты пообщаешься? Я вообще-то первая на него внимание обратила!» Тут же подбоченилась Катька. «Девочки, мне все равно, кто, чего, куда, с кем, делаете, что хотите. Только избавьте меня от разговоров об этом придурке». «И тебе не болеть, принцесса». Раздалось прямо за моей спиной. Катюха испуганно охнула и отшатнулась, Ирка просто притихла. А у меня внезапно поджилки стали ватными, и где-то в области пупка все заледенело. «Мне показалось, или здесь кто-то что-то сказал?» Я обернулась и, демонстративно делая вид, что не вижу Ершова, посмотрела по сторонам. Странно, никого нет. Померещилось, значит. По мне тут же полоснуло темным взглядом. Я кожей его почувствовала, каждым миллиметром, каждым оголенным нервом. Ненавижу. Тем временем Макс нас обогнал и быстрым шагом направился к кабинету обществознания, а я, как прикованная, пялилась ему вслед. «Девочки, вы идите, я заскочу в тайную комнату припудрить носик и приду», — беспечно сказала подругам и сбежала в туалет, пока они не заметили, как меня потряхивает из-за этого типа. Мне нужно было перевести дыхание, умыться ледяной водой и заново натянуть непробиваемую маску школьной королевы, которую совсем не волнует появление сводного братца. «Давай же, Янка, соберись», — цыкнула на саму себя, рассматривая свое отражение. «Подумаешь, дурак какой-то нарисовался». Раздался звонок. Ученики засуетились, разбежались по классам, а я не торопилась, продолжая рассматривать себя в зеркало. «Кузьмич, мужик добрый, к нему можно и опоздать на пару минут». Когда все затихло, я еще раз поправила хвост, провела кончиками пальцев под глазами, пару раз прикусила губы, чтобы они казались ярче. «Пора». Настроившись на рабочий лад, я открыла дверь, бодрым шагом выступила в коридор и едва не повалилась на пол, споткнувшись на ровном месте. Подпирая плечом стену, неподалеку стоял Макс и явно ждал моего появления. Я сделала вид, что не замечаю его. Ага, такой маленький незаметный братик. Малыш, почти на полторы головы выше меня. Нос к потолку, шаг уверенный, взгляд королевы. Просто надо пройти мимо него, добраться до класса, занять свое место и... Где-то под коленками дрогнуло, когда он оттолкнулся от стенки и уверенно шагнул ко мне. Я едва смогла побороть внезапный порыв броситься со всех ног прочь. «Яночка», — ласково сказал он, — «удели мне минутку своего царского времени». «Мне некогда, звонок уже был», — фыркнула я. «Или кто-то не услышал?» «Звонок?» «Нет, не слышал. А вот как ты меня придурком назвала?» «Это да». От его тона снова что-то дрогнуло. В этот раз повыше, в области копчика. «Тебе показалось?» Я попыталась его обойти, но парень шагнул в ту же сторону, что и я, преграждая мне путь. «Уверена?» Еще одна попытка разойтись с этим нахалом потерпела неудачу. Он снова перекрыл мне путь. «Макс, давай ты просто возьмешь и отвалишь от меня», — предложила я. И мир тут же закружился. Хоп! И я уже у стены. Ошалело прижимаюсь к ней спиной, а надо мной нависает Ершов, упираясь руками по обе стороны от меня, не позволяя сдвинуться и на сантиметр. «А давай ты перестанешь включать стерву? Я ведь и разозлиться могу». «Ух ты! Угрозы пошли! Ты ранишь мое нежное сердце!» Я гордо вскинула подбородок и насмешливо посмотрела ему в глаза. Это было ошибкой. Будто в темный омут провалилась, в пропасть. Защемила внутри между ребрами, в животе, в висках, везде. Он злился, хоть и пытался выглядеть расслабленным. Его выдавал хищный прищур глаз, игра желваков на скулах, плотно сжатые губы. Но так что это было? Это был мой разговор с подругами, который ты не должен был слышать. Это прекрасно слышали все в радиусе 5 метров. Боишься за свою репутацию? Макс хмыкнул. «Знала бы ты о том, какая у меня репутация в прежней школе, так бы не выкобенивалась». «Ой, дай угадаю!» Я закатила глаза. «Главный хулиган? Гроза района? Местный царек?» «Все сказала», — усмехнулся Максим. «Я только начала. Скажу тебе по секрету, всем плевать, кем ты был где-то там, потому что здесь ты никто. Смирись, сядь в уголке. И не путайся под ногами». «А хочешь знать, кто ты?» Он задумчиво рассматривал меня, чуть склонив голову на бок. «Ну давай, просвети». «Показушница. Из тех, от кого брызг много, толку мало. Из тех, у кого самая большая проблема в жизни, чтобы цвет ногтей под сумочку подходил. Вот, казалось бы, плевать, что он там бредит. Но меня зацепило. Он ничего обо мне не знает. Ничего. И не имеет никакого права так говорить. «Да пошел ты!» Уперлась ладонями ему в грудь и попыталась оттолкнуть. «Да что ж ты, гад, здоровый-то такой, а? На ощупь будто каменный». «Не пышься, а то лопнешь». Макс даже не подумал меня отпускать. Наоборот, удерживал, будто играючи, и снисходительно посматривал сверху вниз. Меня никто и никогда вот так у стены не зажимал. Я почувствовала себя маленькой, беспомощной. И вместе с тем по венам бежал дикий адреналин и странный, не поддающийся логическому объяснению азарт. Жуткое ощущение. «Я сейчас заору», — честно предупредила. «И будут у тебя большие проблемы. В первый же день. Представляю, как обрадуется Анастасия Сергеевна». Упоминание о матери привело этого нахала в чувство. Он недовольно поморщился, но все-таки убрал руки, выпуская меня из плена. Я тут же отскочила от него на пяток шагов и только тогда остановилась, обернулась и гневно произнесла: «Держись от меня подальше!» «Да куда я теперь денусь, милая? Мы ж почти родные. Странно, что твои подруженьки до сих пор об этом не знают». «Ни за что. Под пытками не признаюсь, что мы с ним практически родственники». Говорить с ним не было сил. Каждое слово отдавалось раскатистым эхом внутри, каждый взгляд пробирал до костей. Поэтому я сделала единственное возможное в такой ситуации. Гордо развернулась и ушла, поймав в спину насмешливое: «Под ноги смотри, царевишна!» «Урод!» Подлетев к классу, я резко распахнула дверь и заскочила в кабинет. «Простите, меня задержали!» Сделала виноватое лицо и преданные глазки. На старого Кузьмича это всегда действовало безотказно. «Давай, Яночка, садись быстрее, мы уже работаем». Он жестом поторопил меня и снова отвернулся к доске. Я заняла свое место, достала учебные принадлежности, но никак не могла сконцентрироваться на уроке. Все ждала, когда появится Ершов. Его все не было. Неужели в первый же день решил прогулять? Я уже представляла, как нажалуюсь его матери. Скажу, что старалась, как могла, но этот обормот все делал по-своему. Пусть она ему устроит трепку, а я посижу, посмотрю, порадуюсь. Но кровожадным мечтам не суждено было сбыться. Потому что Макс пришел минут через пять, извинился перед учителем, придумав сказочку о том, что было у завуча, и ушел на заднюю парту. Черт, да почему меня снова трясет? Я попыталась успокоиться, взять себя в руки, но тут снова раздался ненавистный насмешливый голос. «Белецкая, ручки не найдется», — громким шепотом произнес Макс. «Для тебя? Нет», — прошипела я. «Ну, спасибо тебе, Яночка. Тоже мне, сестра», — отчетливо сказал он, специально, чтобы все услышали. Класс как по команде повернулся в мою сторону, ожидая ответа, а этот говнюк подмигнул и со скучающим видом раскрыл потрепанную тетрадку. «Кретин! Полный кретин!» Я сделала вид, что не замечаю всеобщего интереса, сконцентрировалась на учителе, который неспешно лопотал у доски и рисовал какую-то схему. Тут же загудел телефон. Один раз. Второй. Третий. Пришлось отключить звук и перевернуть его вниз экраном, который неустанно светился и моргал. Ну все, теперь достану. Через 5 минут я не удержалась и все-таки решила краем глаза глянуть. Куча сообщений от Ирки и Катьки в нашем маленьком чате. Взгляд выхватил только несколько вопросов, написанных заглавными буквами. «Твой брат? Почему ты не сказала?» «Да потому, блин!» Следом письмо от Дениса. «Я не понял, ты живешь вместе с этим уродом?» «Да, живу и радуюсь. Надеюсь, сцен ревности не предвидится. Я не в том состоянии, чтобы оправдываться». Еще одно послание с неизвестного номера. «Наслаждайся, дорогая». «Вот урод! Просто уродище! Он первый день в школе, а у меня уже все выходит из-под контроля!» «Белецкая!» После урока на меня набросилась Ирка, а следом за ней и Катька. «Ты какого черта молчала? Разве подруги так делают?» «Как?» «Мы тут размышляли о том, что у него глаза красивые, а ты не могла сказать, что это твой брат?» «Девочки, вы себя сами слышите? Какой он мне брат? Я его всего 3 дня знаю». «Неважно, ты должна была все нам рассказать». «Да ничего я вам не должна». Я вспылила, рывком застегнула сумку и выскочила мимо них из класса. Ну вот, теперь еще и с подругами поругалась. Что за день такой? Вне себя от расстройства в гордом одиночестве я отправилась в столовую. Правда, грустить долго не пришлось. Денис с ребятами уже были тут, как всегда, облюбовав лучший столик. Едва заметив меня, он начал махать руками. «Ян, иди к нам!» Мне совсем к ним не хотелось, потому что опять придется выслушать вопросы о новом родственнике. Я уже почти собралась отказаться, но взглядом натолкнулась на Макса, входившего в столовую. Он со сдержанным интересом озирался по сторонам и, заметив мою перекошенную физиономию, довольно ухмыльнулся. «К черту!» Я подошла к ребятам. «Есть местечко?» «Конечно!» Меньшов буквально спихнул рыжего Сашку с соседнего рядом с собой стула. «Прошу!» «Спасибо!» Я поставила поднос и заняла освободившееся место. «Ну, давай, рассказывай, как ты до жизни такой докатилась?» «Да какой?» Устало поинтересовалась я, притворяясь, что не понимаю, о чем речь. «Завела себе под боком какого-то подозрительного типа». «Я никого не заводила. Отец нашел себе женщину. К женщине в придачу шло вот это». Кивнула на Ершова, стоявшего у раздачи. «И как вы? Подружились?» Подозрительно прищурился парень. «Пф, ты сам-то себя слышишь?» Фыркнула я. «Подружились, как же? Он как нарыв на одном месте». «Будет доставать, скажи. Мы его мигом на место поставим». «Непременно. Против воли я то и дело обращалась взглядом к раздаче, ища в толпе линялый свитер на неприлично широких плечах. Ладони еще помнили то ощущение, когда я уперлась ему в грудь, пытаясь оттолкнуть. Братец тем временем взял, что хотел, и пошел в зал как раз по нашему ряду». «О, зацените полет аиста!» — шепнул Сашка и выставил Максу подножку. «Наверное, он должен был упасть». Любой упал бы, но Ершов вместо этого резко подался вперед, и его поднос вместе со всем содержимым оказался на голове у готового заржать Андрюхи. «Какого хрена?» — взревел тот, но осекся, потому что мимо прошла суровая математичка. «Прости, друг», — споткнулся. Макс развел руками, забрал поднос и ушел, оставив парней в растерянном молчании. «Урод, блин!» Андрей нервно стряхивал с себя отварные макароны. «Ловко», — хмыкнул Денис. «Очень ловко. У него неплохо с координацией. У него неплохо со сволочизмом. Я была уверена, что Максим это сделал нарочно. Специально прошел мимо, специально уронил поднос. И если бы не учитель, оказавшийся в этот момент рядом с нами, запросто бы сцепился и с Андрюхой, и со всеми остальными. Совсем без тормозов. Придурок». «Посмотрим, как ты запоешь, когда они решат тебе морду начистить».